страшно умирать. Елена наслаждалась моментом. Еще бы, всего лишь взмах, и не будет больше девочки Василисы, которая всем так мешает. Не будет проблем, не будет времени, не будет вообще больше жизни. Ну, отвечай. Стрела дрожала в руке у Елены, готовая провести смертельную черту над головой маленькой часовщицы. «Молчишь? Тогда умри!» — взревела Елена и полоснула стрелой наотмашь. Но пылающий крест так и не появился. Между Василисой и Еленой возникла фигура в белом одеянии. Короткий взмах черным копьем, и стрела Елены отлетела далеко-далеко в беззвучную пустоту. «Нет», — тихо сказал отец Василисы. Его часовая стрела застыла у самого горла госпожи Мартиновой. «Большие проблемы, Нортон!» — прошипела часовщица. «Очень большие проблемы!» «Ты этого не сделаешь!» «Но она должна умереть!» — отчаянно взвыла Елена. «Она много знает, и я...» «Я сказал нет». «Хорошо, Нортон!» Елена выглядела очень покорной. Ярость на ее лице вдруг сменилась обожанием и преданностью, как у побитой хозяином собаки. «Как скажешь! Извини, извини меня!» Нортон-старший медленно развернулся к дочери, одновременно занося над головой часовую стрелу. Но Василиса не стала ждать. Единым усилием она взвелась в прыжке и хлестнула кинжалом наобум, сослепу, отчаянно, бессмысленно. Остриё стального зубка пошло по инерции в круговую и прочертило в воздухе сияющую голубую спираль, захватившую в себя Василису, словно в кокон. Это нечаянное действие произвело ошеломляющий эффект. Стены, трибуны и люди закачались, заколыхались, пошли волнами, будто отражались в воде. Пространство вокруг вспыхнуло, взорвалось снопами слепящий белых искр, словно Василиса очутилась в самой сердцевине праздничного фейерверка. Раздался яростный, полный бешенства вопль, отразившийся гулким эхом где-то в далекой бесконечной выси потолка над лазорем. Вернулся шум голосов, люди на трибунах ожили, задвигались. Оказывается, Василиса почти достигла цели. Вот он, заветный кружок. А вон и Лёшка, взволнован, машет рукой. Скорее, мол, сюда иди. Будто бы и не было битвы с Еленой, будто бы привиделось. В один прыжок, достигнув желанной цифры 12, Василиса молилась, чтобы только ключ не подвел. Но бояться было нечего. Мгновенно почуяв ключ, огромная черная стрела из центра часового круга метнулась к ней, словно живая. Василиса, не сводя глаз с узкого черного острия, со всей силы вогнала кинжал в замеченное ранее углубление. Самоцветы на лезвии вспыхнули ярко-синим, от них пошли черные трещинки. Острие покачнулось, раздался тягучий надрывный скрип. Черная стрела резко взметнулась, словно треугольная головка змеи, и застыла, изогнувшись дугой, образовав вместе с остальными шестью стрелами своеобразный венчик.